Разговоры с гостями, среди которых были люди самых различных национальностей и различного положения, не мешали хозяину следить за песцами, записывавшими кто что ел и пил, надсмотрщиками, наблюдавшими за прислугой, и песцами, а главное, за одним из приезжих, который расположился на подушках в передней галерее, поджав под себя ноги и дремал над горстью фиников и кружкой чистой воды. Приезжему было лет около 40, у него были густые волосы, черная, как смоль, борода, задумчивые глаза и удивительно благородные черты лица, которых, казалось, никогда не искажал гнев или страх. «Это опасная крыса», — думал про себя хозяин, искоса поглядывая на гостя. «Похож на жреца, а носит темный плащ. Оставил у меня на хранение драгоценности и золото на целый талант, а не ест мясо и не пьет вина. Должно быть, это или великий пророк, или большой мошенник». С улицы вошли во двор два голых псилла, или укротители змей, с мешком ядовитых гадов, и начали представление. Младший заиграл на дудочке, а старший стал обвивать себя маленькими и большими змеями, из которых и одной было бы достаточно, чтобы разогнать всех постояльцев гостиницы у корабля. Дудочка визжала, укротитель извивался, гримасничал, дергался и все время дразнил гадов, пока одна змея не ужалила его в руку, а другая в лицо. Третью, самую маленькую, он проглотил живьем. Гости и прислуга с беспокойством смотрели на эти фокусы. Все дрожали, когда укротитель дразнил змей, пугались и жмурили глаза, когда они жалили укротителя. Когда же он проглотил змейку, зрители завыли от восторга. Только приезжий на передней галерее не покинул своих подушек, даже не соблаговолив взглянуть на представление. И когда укротитель подошел за монетой и бросил ему на пол два медных дебена и сделал знак рукой, чтобы он не подходил близко.